Вторая дорожка третьей кассеты. Я застал у Григорьева несколько до тех пор незнакомых мне лиц, и в том числе Афанасия Афанасьевича Фета. Гости пили чай, а хозяин в красной шелковой рубашке русского покроя с гитарой в руках пел русские песни. Голос у Аполлона Александровича был гибкий и красивый, и ему придавали особую красоту, какая-то задушевность в чувстве и тонкое понимание характера нашей народной поэзии. На гитаре играл он мастерски. Как-то во время одного из их споров Страхов возразил ему: «Я не согласен с тобой, но возможно, что ты более прав». «Прав я или не прав?» — перебил он меня. «Этого я не знаю. Я веяние». Так любил он называть направления, школы и течения современного искусства. Страхов заканчивает свой мемуар об этом друге-учителе беглым и выразительным портретом. Григорьев имел прекрасную наружность, поражавшую соединением силы и грации. В нем действительно была грандиозность, так шедшая к его напряженной натуре. Серые глаза, небольшие, но замечательно далеко расставленные один от другого, имели необыкновенный блеск, поразивший меня, когда я его увидел в первый раз. Нос орлиный, руки, с которыми он обращался крайне небрежно, были малы, нежны и красивы, как у женщины. Таков был один из сильнейших и даровитейших сотрудников Достоевского в эпоху издания его журналов. Актриса Шуберт. На пороге новой главы биографии Достоевского жизнь улыбнулась ему светлым лирико-драматическим эпизодом. С ним подружилась молодая, талантливая, привлекательная русская актриса, очень живая и остроумная, превыше всего ценившая общество знаменитых артистов и писателей. Ее звали Александрой Ивановной Куликовой. Она вышла замуж за актера Шуберта, фамилию которого и сохранила навсегда. Хотя вскоре ее мужем по второму браку стал врач Степан Дмитриевич Яновский, тот самый, который дружил с Достоевским в 40-х годах и тогда же лечил его. Теперь он познакомил старинного приятеля и пациента со своей молодой интересной женой, с которой постоянно появлялся в литературно-музыкальном салоне Михаила Михайловича Достоевского, на концертах, среди танцев и оживленных бесед. В своих известных мемуарах Александра Ивановна избегает подробно описывать свои отношения с Достоевским. Но очень значительны ее беглые упоминания имени великого романиста, ставшего ее другом в зимние и весенние месяцы 1860 года. Федор Михайлович Достоевский очень ко мне привязался. Он все жалел, что играют только вздор. Уговаривал взяться за серьезные роли. «Да какие?» Просила Дружинина переделать Поленьку Сакс. Он не брался. Говорил Достоевский о Неточке Незвановой. «Я томилась, скучала, и мне захотелось переехать в Москву. Я переговорила с мужем, он согласился меня отпустить. Окружающие одобряли мой план, особенно поддерживал Федор Михайлович Достоевский». Это едва ли оставляет сомнение в искреннем чувстве Достоевского к Александре Ивановне Шуберт. Ее муж, чиновник врачебного ведомства, не мог ни увлечь, ни заинтересовать ее своей добродушной, но заурядной личностью. Поэт Плещеев довольно метко охарактеризовал этого слащавого ритора в письме к Достоевскому от 23 марта 1860 года. То есть как раз в момент конфликта в семье Яновских. «Я думаю, жить с Яновским скука, ведь это все равно, если бы кого-нибудь осудили всю жизнь не есть ничего, кроме клубничного варенья». Ее же всегда влекло к писателям. У Щепкина она видела его друзей и литераторов. Встречалась в Одессе с Гоголем, знала крупнейших драматургов. Но Достоевский с его героической судьбой был для нее интереснее всех. Он был в полном расцвете творческих сил. В своих письмах он сообщает ей о работе над униженными и оскорбленными, о задуманном журнале, о своих драматургических замыслах. Это обращает нас к артистической биографии Шуберт, без которой останется во многом непонятной история ее дружбы с Достоевским. Александра Ивановна была дочерью крепостных и росла среди дворовых. Эта рана сообщила ей демократичность взглядов на жизнь, неприязнь к дворянству и сочувствие простому народу. Почти все, составившие гордость русского драматического театра, оперы и музыки, были из крепостных. Таково ее основное убеждение. Александре Шуберт шел 23-й год, но она уже считалась лучшей русской инженю, то есть исполнительницей ролей наивных и влюбленных девушек. С первых же шагов на сцене ей предсказывали будущность знаменитой Варвары Асенковой. Но она пошла своим путем и выработала свой стиль даже для водевильного амплуа. Юная Сашенька Куликова считалась любимой ученицей Щепкина, от которого восприняла черты сценического реализма. Она высоко ценила и своего любимейшего партнера, грустного комика Мартынова, с его тонким, лирическим раскрытием страданий запуганного и бесправного маленького человека. Новая школа художественной правды внушила ей отвращение к рутинным эффектам и сообщила ее игре пленительную безыскусственность трактовки и взволнованную жизненность интонаций. Когда Шуберт назвала как-то Достоевского «сердцеведом», он отверг такое высокое признание. «Не принимаю вашего слова на свой счет. Какой я сердцевед перед вами?» Это было, как увидим, совершенно искренне. В то время и несколько позже, в 60-х годах, Шуберт удалось дать ряд выдающихся образов в серьезной комедии, иногда и в драме. Лиза в «Горе от ума», Агнесса в «Школе жен» Мольера, Марья Андреевна в «Бедной невесте» Островского. Несколько позже и мистрис Квикли в «Виндзорских проказницах» Шекспира. Это уже требовало уверенной психологической живописи, лиризма и юмора. Все это объясняет увлечение Достоевского. Его письма к Шуберт очень нежны и заботливы. Он интересуется всей жизнью своей новой знакомой, стремится быть полезным во всех ее делах, особенно в ее художественной деятельности. Писал я к Плещееву и напоминал ему, чтобы он непременно возвестил об ваших наступающих дебютах в «Московском вестнике». Я даже написал ему, как, по моему мнению, можно охарактеризовать ваш талант. Вы не поверите, как бы я желал быть на ваших первых дебютах. Достоевский даже собирается с этой целью выехать непременно в Москву. Он отговаривал молодую актрису от участия в ходовом репертуаре и поддерживал ее желание работать над серьезными ролями. «Если бы у меня был хоть малейший талантишко написать комедийку, хоть одноактную, я бы написал для вас. Хочу попробовать. Если удастся, решат другие, то поднесу ее вам в знак моего глубочайшего уважения». Есть и более откровенные признания, свидетельствующие об искреннем увлечении. «Очень бы желал заслужить вашу дружбу. Вы очень добры, вы умны. Душа у вас симпатичная, дружба с вами – хорошее дело. Да и характер ваш обаятелен. Вы артистка, вы так мило иногда смеетесь над всем прозаическим, смешным, заносчивым, глупым, что мило становится вас слушать». Сквозь вынужденную сдержанность письма к замужней женщине и видной артистке прорываются нотки сердечной взволнованности. «Прощайте». Целую еще раз вашу ручку и искренне, от всего сердца, желаю вам всего, всего самого светлого, беззаботного, ясного и удачного в жизни. Ваш весь, уважающий вас бесконечно, Ф. Достоевский. Здесь нет преувеличений. Отзывы Достоевского подтверждаются многими современниками. Владимир Николаевич Давыдов, считавший себя учеником Шуберт, признавал ее исключительно талантливой женщиной и редким человеком. Она зорко следила за всею русской жизнью, к искусству относилась серьезно и театр любила глубоко. Умная от природы, она отличалась тонкостью воспитания, была уступчива, скромна и любвеобильна. Ее советы и указания высоко ценили начинающие и еще совсем юные Стрепетова, Савина, Варламов. За эту учительную связь с молодыми Шуберт в 70-х годах шутливо называли консерваторией. В марте 1860 года Шуберт решается на разрыв с мужем. Она принимает ангажемент в Малый театр и переезжает в Москву, где может свободно встречаться с близким человеком, который открыто поддерживает этот план. В письме от 12 июня 1860 года Достоевский подробно передает Шуберт разговор, который он имел наедине с ее мужем. Степан Дмитриевич развивал мысль, что жена его не способна жить и вести хозяйство одна, и что ему придется переселиться в Москву, чтобы устроить ее жизнь. «Однако наладить свой дом не так уж трудно», — возразил Достоевский, «особенно при некоторых средствах, какие дает вашей супруге хорошее жалование от театра». «Нет, я непременно перееду в Москву, где мне предлагают место старшего врача в госпитале», — настаивал Яновский с какой-то личной раздражительностью против Достоевского, уже готового переехать в свой родной город. «А если бы это не удалось, то верну жену из Малого театра в Петербург, в Александринку. Вы, кажется, хотите лишить замечательную артистку ее театральной деятельности? А что же делать, если это потребуется? Да ведь это все равно, что отнять у человека свет, воздух, солнце. Неужели вы на это решитесь? А вот живет же Мичурина без театра. Играть можно и на домашних сценах». Примечание. Вера Васильевна Мичурина-Самойлова. Годы жизни 1824-1880. Драматическая актриса, выступавшая в репертуаре Грибоедова, Тургенева, Мольера, Шекспира. В 1853 году оставила сцену, выйдя замуж за военного. «Да ведь это же тиранство! На месте Александры Ивановны я бы вам не подчинился». «Да законы-то обязывают, она не может меня ослушаться». «Неужели же вы способны в таком деле прибегать к законам? Признаюсь, не ожидал этого от вас, с вашими гуманными правилами и убеждениями». «Ну, до этого, конечно, не дойдет. Я говорил про крайний случай. Но что-то слишком уж вы защищаете Александру Ивановну. Вы, видно, беспрерывно переписываетесь с нею. Она явно живет вашими советами. И доверяете вы ей больше, чем мне. Вы изменили мне в дружбе. Она прямо сказала мне в Москве: ты не знаешь еще Достоевского, он вовсе не друг тебе». Поставленный между двух огней Федор Михайлович пытается разъяснить молодой женщине сложность положения. «Степан Дмитриевич знает, что вы мне многое доверили и сделали мне честь, считая мое сердце достойным вашей доверенности. Знает, что я и сам горжусь этой доверенностью, и, кроме того, симпатизирую во всей этой семейной истории более вам, чем ему, что я и не скрыл от него, не соглашаясь с ним во многом, а тем самым отстаивал ваши права». Достоевский замечает, что доктор Яновский ревнует к нему свою жену. «Он считает, что я в вас влюблен». На столе у Яновского стоял большой портрет его жены. Это была маленькая худенькая брюнетка с густыми чудными волосами. Так описывает ее несколько позже Мария Гавриловна Савина. «С мелкими, но правильными чертами и небольшими, чрезвычайно живыми глазами. Внешность замечательно соответствовала основному амплуа артистки – ролям 17-летних. Портрет невольно привлекал к себе серьезностью и задумчивой грустью выражения. Чувствовалась не столько водевильная актерка с веселой бойкостью манер и мимики, сколько исполнительница классической комедии и лирической драмы. Достоевский, видимо, не мог оторваться от этого дорогого ему лица. Увидя ваш портрет у него на столе, я посмотрел на него. Потом, когда я другой раз подошел к столу, он, говоря со мной, вдруг перевернул ваш портрет.

Конечно, и мне знакомы тяжелые удары. Последний из них постиг меня сравнительно недавно. Заметно омрачается Анна Григорьевна, переходя к тяжелому впечатлению своей старости. «Вы можете себе представить», — продолжает она с заметным волнением, «какое ужасное впечатление произвело на меня несколько лет назад опубликование письма Страхова, в котором он называет Федора Михайловича злым и развратным человеком и обвиняет его в преступлении против нравственности. У меня потемнело в глазах от ужаса и возмущения. Какая неслыханная клевета! И от кого же она исходит? От нашего лучшего друга, от постоянного нашего посетителя, свидетеля на нашей свадьбе, от Николая Николаевича Страхова, который просил меня после смерти Федора Михайловича поручить ему написать биографию Достоевского в посмертном издании его сочинений. Если бы Николай Николаевич был жив, я, несмотря на мои преклонные годы, немедленно бы отправилась к нему и ударила бы его по лицу за эту низость». Бледные щеки Анны Григорьевны заливает при этих словах румянец негодования. Глаза загораются молодым огнем, голос звенит от возмущения и обиды. В эту минуту из-за ее благообразного облика милой старушки явственно выступает образ молодой женщины по известному портрету заметки Виктора Боброва на полях лучшего гравюрного изображения Достоевского. Тот же пристальный, горящий взгляд вспыхивает под четко очерченными бровями. Я решила тогда не выступать с опровержением в печати, но ответ Страхову я даю в моих воспоминаниях, книге, которая увидит свет только после моей смерти. Она объяснит многое в личности моего покойного мужа. Мне хотелось бы повторять всем то, что я ответила Льву Толстому на его вопрос, какой человек был Достоевский. «Это был, — ответила я, — самый добрый, самый нежный, самый умный и великодушный человек, каких я когда-либо знала. И недавно мне пришлось повторить это в совершенно других обстоятельствах». И Анна Григорьевна с улыбкой передает эпизод, которому, видимо, придает значение. «Вы знаете, что в Мариинском театре готовятся теперь к постановке оперы начинающего композитора Прокофьева на сюжет повести Достоевского «Игрок». Молодой музыкант не осведомился об авторских правах нашей семьи, и нам пришлось заявить об этом. Дело уладилось, но в прошлое воскресенье маэстро нанес мне визит, чтобы лично загладить ошибку. Он привез мне партитуру своей оперы с авторским посвящением. В обмен он попросил меня написать что-либо в его альбом. Напрасно я отказывалась. Пришлось уступить его настояниям. Но когда я уже взялась за перо, мой гость заявил мне: «Должен предупредить вас, Анна Григорьевна, что альбом этот посвящен исключительно солнцу. Здесь можно писать только о солнце. И знаете, что я написала?» Я вспомнил об излюбленных Достоевским косых лучах заходящего солнца, о большом, пышном и славном закате в рассказе «Юродивой», о закатывающемся солнце у английского собора в «Подростке». «Нет», — сказала мне Анна Григорьевна, — «я просто написала: солнце моей жизни — Федор Достоевский. Анна Достоевская». Нужно было слышать, с какой сияющей гордостью и счастьем произнесла спутница Достоевского эти слова, чтобы понять, какая глубокая жизненная правда дышала в них. Несмотря на свои преклонные годы, Анна Григорьевна отдалась специальной работе по тщательному анализу письма Страхова. Она собрала много фактов и аргументов для опровержения этого тяжелого и бездоказательного обвинения. С ней нельзя не согласиться в основном и главном. Зачем действительно, не уважая до такой степени человека, о котором взялся писать, Страхов не отказался от этого труда? Случаи с Кельнером в Швейцарии свидетельствуют не о злости Достоевского, а лишь о его болезненной раздражительности. мог ли бы человек со злым сердцем, любивший одного себя, принять трудные денежные обязательства о судьбе многочисленных родных после смерти брата? Кому мог завидовать Достоевский в современной, да и в классической литературе? О Толстом, Гончарове, Некрасове, Тургеневе сохранились его восторженные отзывы. По характеру своего дарования Достоевский писал много о преступлениях, о жестокостях, о злых страстях. Допустимо ли придавать этому автобиографический характер? Неужели художник не может изобразить убийцу, не совершив кровопролития? Дает ли основание материальная и бытовая обстановка жизни Достоевского, всегда нуждавшегося, всегда сверх сил трудившегося, предполагать возможность свершения им ставрогинских преступлений? Обвинение Страхова тем-то и глубоко аморально, что фактически или документально оно не поддается опровержению. Роман-фельетон. «Время» открывалось в 1861 году новым романом «Униженные и оскорбленные». Уже заглавие этой вещи возвещало ее основную тему, жанр и стиль. Это был возврат Достоевского к социальному роману, но разработанному, в отличие от «Бедных людей», во многих планах и с одной центральной фигурой демонического героя, оказывающего влияние на судьбы всех неповинных и страдающих персонажей этой пасмурной драмы большого города. Фабула строилась на контрастах пороков и добродетелей, сообщающих повышенную остроту сюжету. Историю одной несчастной любви читали с увлечением, но критика отмечала, наряду с отдельными высокими достижениями, незаконченность плана и отдаленность фабулы от жизни. Добролюбов признал эту книгу лучшим литературным явлением года по высокогуманному идеалу автора и его проникновенной боли о человеке, но в целом ставил ее ниже эстетической критики. Рецензент другого направления, Аполлон Григорьев, также решительно отмечал в новом романе непримиримые художественные контрасты. Что за смесь удивительной силы чувства и детских нелепостей, роман Достоевского? Беседа с князем в ресторане – фальшь. Князь – это просто книжка. Катя и Алеша – детское сочинение. Наташа – резонерка. Но зато какая глубина в создании Нелли. Вообще, что за мощь всего мечтательного и исключительного, и что за незнание жизни? Отзывам этим никак нельзя отказать в зоркости и меткости, но их следует восполнить решением вопроса об исканиях писателя, стоявшего в то время на распутье. Он не перестает экспериментировать в поисках жанра, который долгое время ему не дается, иногда по чисто внешним причинам, например, незаконченная «Неточка Незваного». Возобновляя через 10 лет свою деятельность, Достоевский решает испробовать свои силы в жанре общественного романа Эжена Сю, получившего наименование романа-фельетона. Это означало, что роман предназначался для большой ежедневной печати, в которой он публиковался в течение года небольшими отрезками. Это предполагало особую выкройку каждого куска с подъемом интереса в конце, с театральными эффектами, с прерванными кульминациями, с условными и упрощенными типами, вычерченными плакатно. Раздробленный роман превращался в текущий газетный фельетон, легко воспринимаемый читателем. Некоторые приемы романа-фельетона свойственны многим произведениям Достоевского, но самый тип романной мелодрамы наиболее ощутим в «Униженных и оскорбленных». По всем правилам эпопеи приключений Достоевский группирует героев на противоположных позициях духовной просветленности и нравственного падения, окутывая тайной главные события, изображая злодея-аристократа рядом с его смиренными и благородными жертвами, рисуя подонки большого города рядом с такими цветами в подвалах, как Нелли. К концу рассказа она оказывается родной дочерью князя Волковского, погубившего ее мать. Здесь ощущаются сюжетные ходы парижских тайн Сю, где прелестная девушка, брошенная в нищету и притоны большого города, оказывается дочерью князя Геральштейнского, под конец спасенной отцом от столичного дна, но вскоре угасающей от медленной болезни. В истории безжалостной эксплуатации петербургской девочки, чудовищную Бубновую, отразились некоторые черты из истории той же Флёр де Мари, которую истязают содержательницы притонов, людоедка и сова. В своей юной героине Сю хотел изобразить женщину, сохранившую душевную чистоту, среди окружающего ее страшнейшего разврата. Достоевский оценил драматизм и поэзию такого замысла. Изложение в униженных и оскорбленных ведется нервно и отрывисто, с присущими роману-фельетону неожиданными поворотами интриги и ударными заключениями частей и глав. Характерно завершение эпизодов в роковые мгновения, на переломе событий, в моменты высших потрясений, непредвиденных ударов, крайней восторженности героев и заинтересованности читателей. Он был как в выступлении. Я придвинул ей кресло. Она села. Ноги ее подкашивались. Я вскрикнул от ужаса и бросился вон из квартиры. Судороги пробежали по лицу ее, и она в страшном припадке упала на пол. Все это характерные финалы прерывающихся глав романа-фельетона. Достоевский следует и общим принципам поэтики этого романического рода. Эжен Сю заявлял, что его эпопея – не произведение искусства, что «Тайны Парижа» с художественной точки зрения – дурная книга, но она хороша по своим моральным задачам. Правильнее было бы сказать – по своему сюжетному интересу и общественной актуальности. В такой манере быстрого и горячего рассказа, неотделанного, но впечатляющего и увлекательного, написаны и униженные оскорбленные. Достоевский отчасти соглашался со своими критиками. «Я написал фельетонный роман. В нем выставлено много кукол, а не людей. В нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму». Но автор верил, что в его создании будет поэзия, 2-3 горячих и сильных места, что 2 характера окажутся верными и художественными. «Вышло произведение дикое», — заключает Достоевский, «но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь». Верным характером был поэтически обаятельный образ Нелли. Достоевский углубляет традиционные черты погибающей девочки и раскрывает социальные корни ее душевной драмы. Это превосходный этюд в детской портретной галерее Достоевского, но он не встретил признания критиков. Несомненно, что некоторое недоумение рецензентов объяснялось парадоксальностью формы, избранной Достоевским. За время десятилетнего изгнания автора «Двойника» в русской литературе утвердился критический реализм, создавший новые типы повестей и романов. Уже появились детство и отрочество, дворянское гнездо и накануне, Обломов и губернские очерки. Роман-фельетон 40-х годов представлялся публицистом-шестидесятником изжитой и отошедшей формой. В дальнейшем сам Достоевский уже никогда не вернется к цельному типу романа-фельетона, который лишь частично сохранится в его композициях. Молодая Россия. В середине мая 1862 года Достоевский нашел в ручке замка своей входной двери поразившее его революционное воззвание. Это была, по его позднейшему определению, одна из самых замечательных прокламаций из всех, которые тогда появлялись. Она называлась «Молодая Россия» и призывала к немедленному социальному перевороту. «Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя, знамя будущего, знамя красное», и с громким криком Да здравствует социальная и демократическая республика русская! Двинемся на Зимний дворец истребить живущих там!» «Россия вступает в революцию», — возвещал голос неизвестных авторов. «Возникает непримиримая битва между двумя партиями, разделяющими страну. Одна из них, императорская, состоит из помещиков, купцов, чиновников и царя. Она владеет землей, капиталами и войсками. Этим государственным силам противостоят нищие, ограбленные, безоружные крестьяне. Это и есть народная партия. Сегодня забитая, засеченная, она завтра встанет вместе с Разиным за всеобщее равенство и республику русскую. С Пугачевым за уничтожение чиновничества, за надел крестьян землею. Она пойдет резать помещиков, как было в восточных губерниях в 30-х годах, за их притеснение. Она встанет с благородным Антоном Петровым и против всей императорской партии. Примечание. Антон Петров. Предводитель крестьянского восстания в селе Бездна Казанской губернии. Схваченный войсками генерала Апраксина и расстрелянный по приговору военно-полевого суда 19 апреля 1861 года. Достоевский называет его имя в черновиках к бесам. «Восставшая Россия потребует федеративной республики, перехода всей власти к национальному собранию, обобществления фабрик, предоставления политических прав женщинам, уничтожения монастырей, отмены семьи и брака. Может случиться, что все дело кончится истреблением императорской фамилии, какой-нибудь сотни людей. Но не лишено вероятия, что на спасение этой сотни людей встанет вся императорская партия. В этом случае, с полной верою в себя, в свои силы, сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой выпало на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик «В топоры!» И тогда, бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам». Этот листок возмутил и расстроил Федора Михайловича. На фоне пожаров, охвативших в те дни Петербург, молодая Россия прозвучала для него зловеще. Достоевский решает обратиться к вождю революционной партии Чернышевскому. В тот же день перед вечером он посещает его. «Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привел к себе в кабинет. «Николай Гаврилович, что это такое?» — вынул я прокламацию. Он взял ее, как совсем незнакомую ему вещь, и прочел. «Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними? И думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?» «Именно не предполагал», — отвечал я. «И даже считаю ненужным вас в том уверять. Но, во всяком случае, их надо остановить, во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и уж, конечно, они боятся вашего мнения». «Я никого из них не знаю». «Уверены в этом. Но вовсе не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них». «Может, и не произведет действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны. И однако, всем и всему вредят». Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Примечание. Чернышевский действительно не был причастен к молодой России и отрицательно отнесся к ней. Вызов, брошенный старому миру авторами прокламации, он считал скороспелым и поэтому вредным для дела. Чернышевский был противником заговорщической тактики, принципы которой развивал Петр Зайчневский в прокламации. Чернышевский не мыслил революции без решающего участия народных масс. Известно, что московский кружок по выходе «Молодой России» отправил Чернышевскому несколько экземпляров, но Чернышевский сухо встретил посланного и отказался принять доставленные экземпляры. Есть также сведения, что по поручению Чернышевского Александр Александрович Слепцов ездил в Москву к Петру Зайчневскому и советовал смягчить впечатление, произведенное «Молодой Россией». Кроме того, известна прокламация «Предостережение», не успевшая увидеть света, которая поправляла «Молодую Россию». Об этой встрече вспоминал в 1888 году и Николай Чернышевский. По его рассказу, Достоевский просил его повлиять на поджигателей, так как допускал, что пожары в Петербурге вызваны революционерами. Можно предположить, что в беседе Федора Михайловича Достоевского и Николая Гавриловича Чернышевского речь шла и о пожарах, и о прокламациях. Пожары в Петербурге вспыхнули 16 мая 1862 года. Как полагают теперь исследователи, они могли начаться в результате правительственной провокации. Дни стояли сухие и жаркие, пламя с необыкновенной быстротой перебрасывалось на соседние здания и охватывало целые кварталы. 22 и 23 мая наступили страшные дни, когда выгорели Большая и Малая Охта и огромная часть Ямской. В конце мая были уничтожены Толкучий рынок, Апраксин и Щукин дворы с тысячами лавок. Домов и товаров погибло на многие миллионы. Невозможно было определить всю массу обездоленного люда. Пожары наводили ужас, который трудно описать, свидетельствует Страхов. Помню, мы вместе с Федором Михайловичем отправились для развлечения куда-то на загородное гуляние. Издали с парохода видны были клубы дыма в трех или четырех местах, подымавшиеся над городом. Мы приехали в какой-то сад, где играла музыка и пели цыгане. Но как мы ни старались позабавиться, тяжелое настроение не проходило, и я скоро стал проситься домой. Современные гравюры, например, во французском журнале «Иллюстрасьон», куда прислал из Петербурга свой рисунок художник Кузнецов, дают поистине потрясающее зрелище многоэтажных домов в центре города, охваченных без остатка разбушевавшейся стихией пламени, которая сплошными потоками, извиваясь и растекаясь, уносится в небо, со всех сторон охваченная этим гигантским костром, перед яростью которого бессильны растерявшиеся власти. Редакция «Времени» подготовила об этом событии статьи, по слухам принадлежащие перу известного литератора Достоевского. Но ни Федор, ни Михаил Достоевские не были их авторами. Им обоим были, конечно, известны, и даже, вероятно, ими, как редакторами, были инспирированы статьи сотрудников «Времени», которые решительно опровергали клевету на студентов и нигилистов, как поджигателей столицы. Такая крамольная позиция привела к запрещению цензурой обеих статей, которые по приказу царя были препровождены в высочайшую утвержденную следственную комиссию князя Голицына. Туда же вызывался для дачи показаний издатель журнала Михаил Достоевский. Так началось негласное преследование «Времени», фактически редактируемого недавним государственным преступником. Голицын предложил приостановить на 8 месяцев выход журнала Достоевского. Александр II наложил резолюцию «Согласен». Только доклад царю министра внутренних дел Валуева привел к высочайшему распоряжению не прекращать ныне издание журнала, но иметь за ним надлежащее наблюдение. Судьба «Времени» была уже в сущности решена. Примечание. Министр внутренних дел Валуев. Он был близок к литературе и женат на дочери Петра Андреевича Вяземского. Петербургский пожар 1862 года послужил Достоевскому художественным материалом для пейзажа «Пылающего заречья в бесах», подожженного с трех сторон и внезапно явившего преступные замыслы поджигателей и безумие отчаявшихся погорельцев, вроде 80-летней старухи, вытаскивающей своими дряхлыми руками через разбитые стекла пылающего дома свою дымящуюся и вспыхивающую перину. Там же дан и замечательный философский пейзаж пожара. Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее, напишет через несколько лет Достоевский. На этом основаны фейерверки. Но там огни располагаются по изящным правильным очертаниям и при полной своей безопасности производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело – настоящий пожар. Тут ужас и все же как бы некоторое чувство личной опасности при известном веселящем впечатлении ночного огня производят в зрителе некоторое сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным инстинктам. С неимоверной силой, под бурным ветром, сея ужас и панику, распространяется пламя по деревянным постройкам убогих сел и бревенчатых городков, где пылают костром целые улицы. Правительство, обвинив революционеров в поджогах, воспользовалось благоприятным моментом для дальнейшего усиления реакции. Начались беспримерные преследования периодической печати и ее передовых деятелей. Были приостановлены на 8 месяцев «Современник» и «Русское слово», закрыты шахматный клуб, второе отделение литературного фонда, ведавшее помощью студентам, воскресные школы. Многие передовые деятели были арестованы и брошены в крепость. И среди них Чернышевский, Писарев, Серно-Соловьевич. Заметки о погибшем народе. В журнале «Время» в 1862 году заканчивались печатанием записки из мертвого дома. Сложна и длительна была история этой рукописи. Главный врач Омского острога, доктор Троицкий, стремился облегчить закандаленному писателю его тяжелую карательную повинность. Он продлевал чернорабочему Достоевскому сроки госпитализации и даже предоставлял ему запретную возможность писать. Здесь, видимо, Достоевский начал заносить на бумагу сначала отдельные речения, словечки, разговоры, стихи и песни каторги, а затем и всевозможные эпизоды, сценки, происшествия или уголовные признания, из которых вырос через несколько лет его бессмертный труд о тюремных узниках крепостной России. Листки эти хранились у больничного фельдшера и накоплялись медленно. С переездом автора в Семипалатинск работа оживилась. Достоевский читал свои очерки новым друзьям – Врангелю и Семенову Тяншанскому. Понемногу вырастал обширный план романа с вымышленным героем, с богатым сюжетом, в котором должны были слиться серьезное и мрачное, трогательное и народное. В окончательной редакции сохранились следы той исключительной личной драмы, которая должна была лечь в основу этих точных и достоверных записей. Это было описание, хотя и бессвязное, десятилетней каторжной жизни. Определяет автор публикуемую им рукопись якобы одного умершего сибирского поселенца. Конец второй дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.